как трудно оторваться в сознании от всего, что его непосредственно окружает, и в мыслях, и чувствах, и внешне. Но связь наша поверх, хотя бы на короткое время, но отрешение необходимо. Личность преисполнена окружающим и впечатлениями, связанными с ним. Следовательно, отрешение от личного и от непосредственного окружения тесно переплетаются между собой. Призрачное существование заменяет собою действительность, и майя торжествует победу свою над нею. Но наша близость поверх. Вечное может уявлять себя во временном только лишь при понимании приходящей сущности условий земных. Все они кратки, то есть ограничены во времени, но связь с нами не ограничена ничем временным. Кончится жизнь в теле, а она будет продолжаться, и в новом воплощении она снова уявит себя.